Глава 121. На премьере «Незабываемой ночи» Родди и Патти предусмотрительно усадили Кэтлин между собой. Анжело посоветовали остаться дома во избежание проблем с сердцем. В американской прессе эта низкобюджетная попытка британцев воссоздать события прошлого вызвала неоднозначную реакцию. Уильям МакКуити, продюсер, подготовился к премьере и пригласил на нее кое-кого из выживших пассажиров и членов экипажа судна, подкрепить художественную картину реальными историями. В обращении, сделанном по радио, продюсер призвал американцев, уцелевших в катастрофе, поделиться своими воспоминаниями. На его обращение откликнулось немало дам, переселившихся в Америку, ныне почтенных матерей семейств. Кэтлин, чья сестра в числе других ирландцев стала жертвой катастрофы, также получила приглашение на премьеру. Патти, используя связи на Бродвее, достала билеты на лучшие места и устроила так, что они смогли увидеть многих знаменитостей. Родди, в свою очередь, приложил все усилия, чтобы обеспечить чудесный уикенд в Нью-Йорке. Они навестили друзей и родственников, но купили в универмаге Мэйси подарков для Фрэнки-младшего и малышки Тины, которые остались дома с няней. Внешне казалось, что богатство дается Родди легко. Однако он много трудился над процветанием экспресс-дайнер, тогда как Уиллу Моргану отошло управление перевозками фрахт-экспресс. При помощи Патти, имевшей страсть к дизайну интерьеров и различным театральным эффектам, Родди удалось занять свою нишу в рыночной сфере заведений быстрого питания и организовать сеть недорогих придорожных кафе в двух стилях. Закусочные «Мама Джо» предлагали итальянские блюда, а кухня «Мерфи» – ирландские. Родди выкупал старые вагоны и ставил их вдоль автомобильных дорог вблизи заправок, либо просто в выгодных точках. Внутреннее убранство копировало обстановку домашней столовой. Шторы и милые безделушки создавали уют. Как и многим другим ветеранам, Родди не верилось, что он прошел войну практически без единой царапины. Шрамы, которые он получил, были невидимы глазу, зато проявлялись в снах. Когда киносеанс закончился, Родди почувствовал непреодолимое желание позвонить матери в Англию. Как, пережив этот кошмар, ей удается сохранять такое спокойствие? Музыка к фильму продолжала звучать в голове Родди, накатывая волнами. Сюжет прост и хорошо подан. В картине показано несколько семей из разных слоев общества, вынужденных спасаться, когда разразилась катастрофа. Зрители следили за судьбой морского офицера, оказавшегося в лодке среди женщин, и их попытками не падать духом. Видели стоицизм крупных промышленников, которые проводили жены детей в шлюпки, а сами не покинули тонущий пароход. Вместе с героями фильма ощущали отчаяние и безысходность из-за недостатка спасательных средств, задавали те же вопросы, что уже давно оставались без ответов. Фильм глубоко тронул публику. Он не походил на крупномасштабные голливудские картины, в которых звезды позируют перед камерами. Родди увидел другое. Простые лица, хорошую актерскую игру и качественные декорации, позволяющие представить гигантские размеры судна. Зрители выходили из зала в молчании, пораженные размахом трагедии. Совершенно ясно, что картина будет иметь кассовый успех. «Что скажете?» — обратился Родди к жене и теще, поддерживая Кэтлин под локоть. «Хочу пойти в церковь и поставить свечку за упокой души несчастной Луизы и первой жены Анджело. А вдруг его версия насчет маленькой дочки, правда? Как вы думаете, могла ли она, уже взрослая, находиться в зале среди нас и смотреть фильм, не подозревая, кем является на самом деле? Все эти годы мы просто отмахивались от предположений Анджело. и поступали неправильно. Не стоит ли обратиться к репортерам, рассказать им обо всем? Они проведут расследование и... Для этого мы должны быть уверены в фактах. Папа уже смирился с мыслью, что пинетка принадлежала какому-то другому ребенку. «Не нужно зря обнадеживать его», — высказалась Патти. «Я все вспоминаю ту молодую мать и ее детей, особенно мальчугана, который проспал всю ночь, а еще выражение на лице его отца, махавшего семье рукой. После такого не хочется подниматься на борт корабля с детьми. Как смогли эти мужчины отпустить своих близких, зная, что уже никогда их не увидят?» Родди пожал плечами. «Ты делаешь, что должен, и все. Это инстинкт». Он поежился, вспомнив картину, оставшуюся в памяти с войны. Детей, изрешеченных пулями и цепляющихся за них безутешных матерей, мужчин, расстрелянных на глазах у родственников за помощь по движению союзных войск. А меня больше всего потрясло, что большинство шлюпок ушли практически пустыми. Сколько еще пассажиров можно было спасти? Мою сестру, Марию с Олесией, те, кто не смог покинуть корабль. Вот настоящие жертвы. Хорошо, что мы не пустили Анджело на этот фильм. Титаник был обречен, верно? А еще говорили непотопляемый. Какая самонадеянность бросать вызов провидению? Даже в ресторане гнетущее впечатление от фильма не рассеивалось. Родди лихорадочно искал способы поднять дамам настроение. Стены тротории на Малбери-стрит были увешаны итальянскими пейзажами, изображавшими знакомые тополя, изящные церквушки и горы на заднем плане. Картины сразу же навеяли Родди воспоминания о побеге. Неожиданно он улыбнулся. Его посетила блестящая мысль. Селеста откинулась на подушки и расхохоталась. «Арчи, только послушай, у Родди возникла очередная потрясающая идея. Я организовал для нас поездку в Европу в июле. Снял большой дом, где всем хватит места. Мы проведем несколько недель под солнцем Тосканы. Понимаю, затея может показаться безумной, но я очень хочу собрать вместе всю семью. Насчет расходов не волнуйтесь, я возьму их на себя. Вся семья, значит все. Ты и Арчи, разумеется, Элла, Клэр и дядя Селвин, если вам удастся вытащить его из якоря. Кэтлин, Патти и детишкам не терпится увидеть вас и места, откуда родом дедушка Анджело. Надеемся, здоровье позволит и ему полететь с нами. Конечно же, мы хотим посетить могилу Фрэнка и встретиться с добрыми людьми, которые укрывали меня во время войны. Все уже устроено. Перелеты, аренда автомобиля и прочее. Вы прекрасно знаете, как я решил, так и будет. Меня самого снедает нетерпение. Нас ждет невероятная поездка». Селеста повернулась к мужу. «Поедем в Италию на машине?» «Нет уж. Предпочитаю ехать поездом. По крайней мере, не будет проблем с туалетами. Ты ведь знаешь, у меня слабый мочевой пузырь», — усмехнулся Арчи. «Как думаешь, Элла согласится?» «Конечно, иначе Клэр с нее не слезет. Элла в последнее время совсем превратилась в отшельницу. Допоздна торчит в мастерской». «Это ее работа. Ее мир. Впрочем, художники и Италия — отличное сочетание, полагаю, Эллу мы уговорим. Интересно, что подвигло Родди на этот поступок? Он настроен весьма решительно». Селеста легла поудобнее и ненадолго задумалась. «Чувство вины за то, что выжил в войне. Есть много людей, которым он благодарен». Она вздохнула. «Уж нам-то с тобой это известно». С самой премьеры фильма Сны Селесты полны кошмарами той ночи. Сначала она слышит душераздирающие вопли, а потом воцаряется еще более зловещая тишина. Кинематографисты допустили ошибку. «Титаник» не ушел на дно в целом виде, а разломился пополам. От этого воспоминания Селесте никуда не деться. Актер, исполнявший роль капитана, невероятно походил на реального Эдварда Джона Смита. Миссис Рассел Кук тоже призналась, что была потрясена, впервые увидев его на экране. Она проявила себя замечательной хозяйкой вечера и уделила время каждому из гостей, выживших очевидцев трагедии. Столь же обаятельно, как и ее отец за капитанским столиком в ресторане, подумалось Селесте. Элла шепотом сообщила ей, что Мел Рассел Кук потеряла не только сына, но и единственную дочь Присциллу, которая умерла от полиомиелита совсем молодой, сразу после свадьбы. Супруг миссис Рассел Кук погиб еще в 1931 году от загадочного несчастного случая на охоте, а еще через 6 месяцев она похоронила мать, которую сбило такси. Мужественная леди, сидевшая с ними за столом тем июльским вечером, являла собой прекрасный образчик британской стойкости. Каждый из гостей миссис Рассел Кук, как и сотни тысяч других людей, после войны заново построил свою жизнь. Селеста охотно подбросила бы собеседникам бомбу, сообщив, что красавица, сидящая рядом с ней, сирота с «Титаника», никогда не знавшая своих настоящих родителей. Она не сделала этого лишь потому, что пообещала Элле хранить молчание. Сколько еще секретов, связанных с пассажирами злополучного лайнера, останутся нераскрытыми? Селеста поежилась, вспомнив, как желала, чтобы ее первый муж, Гровер Паркс, утонул в ту ночь. Его уже нет на свете. Он умер в первый послевоенный год. Она давно не испытывает к нему злости и ожесточения. Лишь жалость, ведь в семье никто не оплакивал его кончину. Глядя на экран, Селеста словно бы смотрела на прошлую жизнь. Одежда, манеры, обходительность начала века. Все это навсегда потеряно по вине Первой мировой войны. Селеста была частью того времени. Она родилась в викторианскую эпоху, но живет в годы правления Елизаветы, когда в Британии вновь установились мир и процветание. Они пересекут Ла-Манш на пароме, потом на поезде доберутся до Милана, а там возьмут автомобиль и проделают на нем оставшуюся часть пути в Тоскану. Это уникальная возможность для всех членов семьи собраться вместе и почтить память тех, кого уже нет. Селеста гордится сыном. Родди молодец, что запланировал такое восхитительное путешествие.